Дмитрий Иванов, управляющий вегетарианского ресторана «Джагонат». Мода на колбасу и ее отсутствие. Дмитрий Иванов, которого все коллеги, знакомые и добрые родственники уже давно называют только «Доман», один из основателей и управляющий «Джагоната». Вообще-то профессиональный музыкант. Поэтому его часто можно видеть при входе в заведение, сидящим в наушниках на барном табурете. В «Джагонате» есть небольшой музыкальный магазин. А еще Доман и его друзья – вегетарианцы и много путешествуют. Из этих путешествий они привезли идею вегетарианского ресторана. Раньше здесь было гораздо лучше. Интересно, про какой московский клуб или ресторан этого не было сказано хотя бы однажды. Лично я в последний раз сетовал на времена и нравы рестораторов, когда обнаружил, во что превратился мой любимый вегетарианский ресторан «Джагонат». Одно время его основными достоинствами в моих глазах были морковный кекс, дизайн и цены, способные превратить даже относительно скромные посиделки в незабываемое событие. Но в считанные дни большая часть этого этнического ресторана превратилась во вполне демократичное предприятие быстрого питания. Я думал, что заведению пришел конец. Старая клиентура от него отвернется, с наплывом новой хозяева не справятся, а я буду рассказывать эту поучительную историю детям. Однако ничего страшного не случилось. И через год я отправился в «Джагонат», чтобы вызнать всю подноготную того, как это заведение возникло и как потом из азиатской принцессы превратилось в европейскую «Золушку».